Всех людей я сегодня хочу приветствовать словами из Слова Божьего и Иеремии 28:11. «Ибо только один я знаю те намерения, которые имею о вас. Намерение во благо, но не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Сегодня хочу говорить о том, как Господь руководил моей жизнью и даже до сегодня, до сего дня. 28:11. «Ибо только один я знаю те намерения, которые имею о вас. Намерение во благо, но не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Сегодня хочу говорить о том, как Господь руководил моей жизнью и даже до сегодня, до сего дня. В 1986 году мы с мужем Ростиславом Ковалем ожидали второго ребенка. И вот в одно утро мы услыхали страшную новость, что взорвалась атомная станция. И каждый день я подходила к Ростиславу и говорила: «Ростислав, давай будем уезжать на западную Украину к родителям». Потому что я переживала за то дитя, как оно родится, что с ним будет, потому что это радиация. Многие слухи ходили, что дитя может быть неполноценным. Я каждый день с этим вопросом надоедала своему мужу. И вот однажды вечером он сел возле меня и рассказал мне такую историю. Он сказал: «Нина, когда я работала на Ниве Божьей в Тернополе, и это служение его сильно сдавило КГБ, и когда он уже понял, что в этой местности он не может служить Господу, он пришел в квартиру, где проживал, и начал молиться, и начал задавать Господу вопрос: «Господь, а где ты теперь хочешь меня использовать для славы своей?» И он так молча сидел в кресле и задавал этот вопрос Господу. В этой комнате играла маленькая девочка, ей было 5 лет. И вдруг это дитя подбегает к нему и говорит: «Дядя, нужно ехать на Киев». Ростислав говорит: «Я был очень удивлен и сказал: Господи, неужели это ты используешь уста этого ребенка и говоришь мне о своей воле? И если это так, то пусть это дитя еще раз подойдет ко мне». Эта девочка бросила игрушки, подошла к нему и сказала: «Нужно ехать на Киев». Ростислав помолился и сказал: «Господи, ты меня прости, но я хочу быть убежден, что это ты. Если это повторится еще 3-й раз, я собираю вещи и уезжаю в Киев». Ребенок поднялся, подбежал к Ростиславу, заглянул ему в глаза и говорит: «На Киев нужно ехать, дядя, на Киев». Ростислав собрал вещи, и он приехал в Киев. В то время Киев был закрыт для прописки. И, как он рассказывал, он много организаций обошел, ища работу и прописку. И уже день подходил к вечеру, и он уже направлялся на вокзал. И вот он встречает одного верующего человека уже вблизи вокзала, знакомого ему. И он говорит: «Почему ты здесь?» Ростислав рассказал ему. Этот брат говорит: «Ты знаешь, здесь строительная организация есть недалеко, давай зайдем еще туда». И они пошли в эту организацию. В этой организации ему была предоставлена и работа, и общежитие, и прописка, потому что в этом была Божья воля. И таким образом Ростислав говорит: «Другого голоса, кроме этого, на сегодняшний день я не слыхал. Поэтому, Нина, мы остаемся в Киеве. Из Киева мы никуда не уедем. Если бы Господь не сказал сегодня, что ты должен ехать на Ровно или в Сибирь, я собрал бы чемоданы, взял бы тебя, и мы уехали бы. Но мы остаемся в Киеве. Ничего не бойся, наших детей сохранит Господь». И вы знаете, в то время я поняла, что к моему мужу мне уже подходить нельзя с этим вопросом. И я начала молиться сама и ставить перед Господом этот вопрос. И я изо дня в день молилась такой молитвой, и я говорила: «Господи, вот это дитя, которое я ношу, если в этом есть Твоя воля, чтобы мы были в Киеве, пусть оно родится в день рождения моего первого ребенка, 6 сентября. Если это так случится, я буду твердо знать, что Ты хочешь использовать в нас в Киеве. Этот ребенок должен был родиться 27 сентября. Я просила о 6-м. Шли дни, шли недели, а я продолжала молиться такой молитвой. И вот приходит 6 сентября, день, о котором я молилась, и меня отвозят в больницу. Когда меня оформили в родильном отделении, врач меня посмотрела, и я уже лежала в постели. Вдруг заходит медсестра и говорит: «Коваль, тебя вызывает врач». Я подошла, и она говорит: «Вы знаете, вам еще не время родить ребенка. Мы вас будем переводить в гинекологическое отделение. Вы еще 2-3 недельки полежите там, дождетесь своего времени». И меня переводят из родильного отделения в гинекологию. Сделали там инъекции, оформили меня, и далее снова я лежала уже в постели. Как вдруг я почувствовала сильные боли, и я вышла на коридор. Эта медсестра, которая делала мне инъекции, говорит, что сейчас позову врача, пусть она вас посмотрит. И когда врач меня посмотрела, она говорит: «Срочно ведите ее в роддом, она будет родить дитя». Но этим Господь мне показал, что ты молилась о 6 числе. Ты хотела знать мою волю. Я еще устами врачей подтверждаю то, что ты еще должна была носить этого ребенка. Но я сделаю так, что ты родишь его в это число, о котором ты просила». И меня перевели снова в родильное отделение. И когда я уже лежала в постели, я начала молиться. Я сказала: «Господь, помоги мне родить это дитя, потому что первые роды у меня были очень тяжелые». И вы знаете, как я это могу передать? Я увидела, как бы облако спустилось с неба, и в этом облаке большая сила. Это облако оповыло меня, и эта сила подняла меня с постели и поставила в дверях. Я услышала голос, который мне говорит: «Говори, что ты будешь родить ребенка». И я начала сопротивляться и говорила: «Нет, еще не время». Но Господь мне сказал не думать, что нет, но говорить, что ты будешь родить дитя. И когда я пришла в родзал, и я уже легла на стол, и ребенок очень-очень быстро родился. Эта врач не была даже готова принять этого ребеночка. И она развела руками и сказала: «Как оно родилось?» Эта врач спросила меня: «Кто у вас первый?» Я сказала: «Девочка, ей сегодня 2 года, у нее сегодня день рождения». Эта врач посмотрела на меня и говорит: «Но в моей практике еще такого не было». А я была благодарна Господу за то руководство, которое Он мне дал в моей жизни. Я знала, что это Божья воля на то, чтобы это дитя родилось в этот день. Что этим Господь подтверждает то, что мы с мужем должны оставаться в Киеве. И действительно, Господь сберег моих детей, они ничем не болели, слава Ему. И когда мы остались в Киеве, Господь еще много использовал моего мужа в служении. Многие здесь знают, что он и открывал очень много новых церквей на Черкасщине, Черниговщине, Киевщине. Эти церкви регистрировались, и на сегодняшний день я так верю, что эти люди служат Господу. В 93-м году у нас еще родился сын Ярослав. В то время муж сильно заболел. И когда мне сказали, что бы я его взяла уже с больницы домой, потому что он не будет жить, я его привезла домой и начала молиться и говорить: «Господи, Твое слово говорит, что Ты Бог милосердный, Ты Бог милостивый. Ты не можешь меня оставить одну с тремя маленькими детьми в такое трудное время». И я начала так молиться изо дня в день. Я взяла длительный пост и сказала: «Я не буду кушать до того момента, пока я не увижу своего мужа здоровым». И я молилась день за днем, день за днем. Уже недели прошли, исцеление не приходило. Но когда мы с мужем стояли на коленях, я просила об исцелении Господа. И я прислушивалась, о чем же просит мой муж. И он постоянно говорил: «Господи, я свою жизнь отдаю Тебе, пусть в моей жизни будет Твоя святая, угодная и совершенная воля. Пусть будет в моей жизни так, как Ты определил». А мне хотелось, чтобы он просил об исцелении, но он этого не делал. И когда уже прошло 2 недели, уже шла 3-я неделя моего поста и молитвы, приехали служители и начали увещевать меня и говорить: «Нина, ты не можешь так ставить ультиматум Господу. Ты должна покориться Божьей воле. Ты должна принять Божью волю, если даже это будет и смертный исход». Я сказала: «Нет. Слово Божье говорит, что Бог милосердный, и что не попросите во имя Мое, все будет вам дано». И я стояла на этом слове, и я продолжала постить и молиться. В это время у меня в душе постоянно пели слова: «Сила молитвы несет утешение, сила молитвы победы залог». И ночью, и днем эти слова пелись и пелись в моем духе. И когда дни еще проходили, я уже пришла в такое состояние, что я даже не могла спать. И вот в один день пришла моя соседка и говорит: «Нина, у меня тихо в доме, я тебя возьму к себе, может быть, тебе удастся уснуть». Она взяла меня к себе, и действительно, Господь мне дал сон. Я быстро уснула, но так как быстро я уснула, так и быстро я проснулась от того, что я увидела, как летит стрела с неба, и эта стрела вонзается мне в душу. И от сильной боли души я проснулась и слышу слова: «Гаснет ли пламя в огне испытания?» И я снова заснула. Господь мне дал отдых, я отдохнула, я проснулась, но я уже твердо знала, что мой муж не будет жить. Я пришла домой и говорю маме: «Мама, что у нас там есть кушать? Дайте мне, я буду кушать». Мама с недоумением смотрела на меня. Она ничего не понимала. Но я ей сказала: «Вы знаете, Господь меня вразумил. Я должна пережить смерть мужа. Ростислав не будет жить, он уйдет в вечность». И действительно, это был вторник. А с пятницы на субботу ночью Ростислав ушел к Господу. И после похорон, когда мы уже его похоронили, я осталась действительно одна с 3 детьми. И как бы духовная жизнь моя как бы остановилась. Я не могла слушать пение, я не могла слушать музыку, я сама не могла петь псалмы. И я не могла молиться. Я преклоняла колени. Но это не было, знаете, так, как должно быть. Это было как бы все формально. Но я ничего с этим не могла поделать. У меня была борьба, духовная борьба. И однажды в мой дом приехал один служитель, и он говорит: «Нина, мне кажется, что ты духовно не двигаешься, ты стоишь». Я сказала: «Да». И этот служитель говорит: «Ты должна поблагодарить Господа». А я ему говорю: «За что я должна его благодарить? За что я должна его благодарить? За то, что я осталась одна с 3 детьми? За то, что у меня умер муж, я должна благодарить Господа? За что я должна его благодарить?» Этот служитель обнял меня и сказал: «Ты должна благодарить Господа за такую судьбу, в которой ты живешь». И он начал молиться за меня. Он совершил молитву и уехал. А вечером, когда я уже стояла на коленях, то мои уши услышали то, что говорят мои уста. Я услышала, что я благодарю Господа. Я благодарю Господа действительно за ту судьбу, которая выпала на мою жизнь. И когда я так благодарила Господа, сердце начало сокрушаться. Я начала плакать, благодарить, благодарить и благодарить. И я почувствовала, духовная жизнь зациркулировала во мне. Я поднялась после этой молитвы уже другим человеком. Эта духовная брань как бы прошла, Господь дал мне победу. И я благодарна Ему за это. Я уже могла включать музыку, могла петь сама псалмы. Спустя некоторое время мои родители сказали: «Нина, что же ты одна будешь оставаться здесь, в Киеве? Давай уезжай к нам в Ровно, и мы будем все вместе там, тебе будет поддержка, все-таки родственники все там». А я знала, что мне нужно оставаться в Киеве. И я сказала: «Нет, мама, я никуда не уеду, я остаюсь здесь». И в то время уже у меня была цель. Была цель, чтобы на том месте, где я живу, была церковь. И я поделилась этим и своей сестричкой, это Тамара. И мы начали молиться о том, чтобы Господь дал нам возможность сделать евангелизационные служения. Но спустя 4 месяца после смерти моего мужа мне удалили зуб и заразили вирусным гепатитом группы Б. Вы знаете, я почувствовала что-то неладное в моем организме, но как бы внимания не обратила, потому что все повязывало и смертью мужа. Но когда прошли еще несколько недель, и мне стало очень плохо, и родители вынуждены были вызвать скорую, и меня отвезли в больницу. Билирубин в моей крови становил тогда 300 при норме до 20. Я целый месяц лежала в этой больнице. Мне постоянно вливали всякую химию, делали все возможное, чтобы все восстановилось, но мне становилось с каждым днем все хуже и хуже. И в один день врачи вынуждены были меня отправить в институт инфекции и положили в реанимационное отделение, потому что билирубин поднялся и становил уже 600. И я уже была в таком положении, состоянии, что я не могла подниматься с постели. И у меня закрылся левый глаз, я им не могла видеть. У меня поднялась очень высокая температура. Было постоянное носовое кровотечение, постоянная рвота кровью. Врачи поставили мне диагноз вирусный гепатит группы Б, тяжелейшая форма на фоне печёночной недостаточности. Ко мне приходили мои сестры и говорили: «Нина, молись Господу, проси об исцелении. Так много милости Божией ты видела в своей жизни, проси об исцелении». А я думала: какое исцеление, какая жизнь, когда стоит стакан с водой, а я не имею силы простянуть руку, чтобы напиться воды. Какая жизнь! Вы знаете, есть в Слове Божьем такие слова: что есть человек, дыхание в ноздрах, а сила у Господа. И этот миг я пережила. По милости Божией я могла только дышать, и больше ничего. Я лежала в этой реанимации 2 месяца, врачи делали все возможное, чтобы меня спасти. Но пришел один день, когда врачи подозвали моих сестер и сказали: «Мы делали все возможное, чтобы ее спасти, но готовьтесь, она будет умирать». И моя сестра мне рассказывала позже, когда она услыхала эти слова, она начала сильно плакать, и подошел к ней профессор и говорит: «Вы знаете, хочу что-то сказать. Есть еще одна надежда на Бога, на нее и на вас». И он ушел. А мои сестры пришли домой, взяли пост и молитву, перезвонили по всем церквям, передали всем друзьям, чтобы поддержали их в этой молитве и просили Господа о том, чтобы Господь меня исцелил. Я этого не знала. И вот в одну ночь я почувствовала, от меня отняли все капельницы, потому что уже решили, что эти капельницы мне не принесут никакой пользы. И вот в эту ночь я почувствовала, что я уже буду умирать. И я сказала: «Господи, может быть, я еще 2 раза вдохну, и я уже буду умирать. Береги моих детей, я их отдаю тебе. Прости, Господь, меня за то, в чем я была не такова. Я хочу в вечности быть только с тобой». Я молилась такой молитвой. И вдруг я слышу голос, который мне говорит: «Выходит ангел из 7-го неба». И я ожидала. Я ожидала, что придет ангел и возьмет мою душу к Господу. Но так и ничего не случилось. Я дышала. И снова было утро. Пришли врачи, оглядывали меня и молча выходили из палаты. Я пережила еще тот день, и снова была ночь. И в эту ночь мне стало очень и очень плохо. У меня началась рвота кофейной гущи, чего врачи очень и очень боялись. Врачи потеряли уже всякую надежду. И в эту ночь, когда я ощутила рядом смерть возле себя, я сказала: «Господь, я своих детей отдаю тебе, я уже умираю. будь им мамой, будь им папой. Прости меня за все, что в моей жизни было не так. Я хочу в вечности быть только с Тобой, Господь. И вдруг я слышу голос, который мне говорит: отсутствие молитвы и ожидание смерти – это грех. Я задала вопрос: Господь, а почему отсутствие молитвы? Я же молюсь. И я слышу: да, ты молишься, но ты сама не просишь у Господа себе здоровья. И Господь мне говорит: ты должна открыть уста свои и сама попросить у Бога себе здоровья. На то время, так как у меня была постоянная рвота, я держала челюсти сдавленными. И как молилась, молилась Господу разумом и сердцем, не открывая своих уст. Но Господь сказал: первое, что ты должна сделать, ты должна открыть свои уста и сама просить у Бога себе здоровья. И это мне так стало ясно, и я сказала: Господи, ради своих детей я хочу жить, дай мне здоровье. И в этот миг, когда я произнесла эту кратенькую молитву, Господь вдохновил в меня веру, Он дал мне веру, которая пришла также не в мой разум и не в мое сердце, она пришла в мой дух. И я знала, что Господь меня прикоснулся. И я начала говорить Господу: Господь, я знаю, что Ты прикоснулся меня, хотя визуально еще ничего не произошло. Я как лежала, не могла повернуться сбоку на бок, так и продолжала лежать. Но внутренно, в духе, я знала, что Господь меня исцелил. И я сказала: Господи, эта болезнь поразила мне память. Я не могу ничего помнить. Я не могла вспомнить даже стих из Библии. И я говорю: Господь, верни мне память. И память ко мне вернулась стихом из Слова Божьего, Евреев 4:12. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, проходит до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные». И когда это слово прошло в моем разуме, мне сразу возвратилась память. Я начала рассказывать те стихотворения, которые очень и очень давно учила. И я их рассказывала для славы Господа. Я пела Господу. И вот я дождалась утра, и снова пришли врачи. И они начали по одному подходить ко мне, исследовать меня. А я им начала рассказывать то, что я пережила две ночи. И я услышала: галлюцинации, галлюцинации. Но я говорила: нет, я не умру. Меня исцелил Господь, и я буду жить. И когда эти врачи ушли, остался один профессор, который на протяжении двух месяцев уже лечил меня в реанимации. Он подошел к моей постели и говорит: Нина, скажи мне что-то такое, чтобы меня обрадовало. Я говорю: Виктор Иванович, вы не переживайте, я не умру, я буду жить. Господь меня исцелил, и я буду жить. И вы знаете, я увидела в его глазах слезы. Слезы наполнили его глаза, и он молча вышел за дверь. Прошло 3 дня после этого момента. У меня взяли анализы, и лаборант подошла ко мне и сказала: Нина, у вас билирубин понизился на 115 единиц за 3 дня. И это на фоне того, что ничего уже, никакой химии в меня не льют. Еще прошло 3 дня, снова взяли у меня анализы, и билирубин еще ниже. И вы знаете, за 2 недели билирубин падал, и 600 остановился на 58. Это для врачей было большим чудом, что на фоне того, что у меня постоянно лили эти медикаменты, он постоянно держался таким высоким. Я в одно утро почувствовала как бы прилив силы в себе. И я подумала: может быть, мне удастся сесть на постели. И когда я собрала все силы, действительно, я села, хотя мне было очень тяжело, но я уже сидела. Я взяла расческу и начала расчесывать волосы. И в этот момент в палату зашел врач дежурный. И когда он увидел меня, что я сижу, он то и делал, что шел от дверей к окну и кричал на целую палату: «Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!» И когда уже утром Была пересменка, и пришел заведующий и говорит: «Нина, мне передали, что ты сидела». Я говорю: «Да, я сидела, и я скоро буду ходить, потому что Господь меня исцелил». Действительно, прошло еще несколько дней, и уже я могла ходить по палате, позже по коридору, потому что милость Божья, она была дана мне. Господь прикоснулся меня своей исцеляющей силой. Вы знаете, Он дал мне ту веру, об которой написано в Деянии апостолов 3:16, а вера, которая от Него исцелила больного. И эта вера была дана мне. Эта вера, которая от Господа, она исцелила меня. И я благодарна Господу за эту веру. Эту веру я ощущала еще на протяжении всего времени, что я была в больнице. И я ощущала в своей середине, как какое-то, знаете, как облако, как вату такую. Я ощущала ее в своей середине. И когда я только выписалась из больницы и уже была в доме, это ощущение ушло. Его просто не стало, потому что оно уже на этот момент, оно, я так понимаю, не надо было мне. И вы знаете, когда меня уже вообще выписали из больницы, и моя подруга Тамара пришла за мной, и мы пошли поблагодарить в реанимацию медперсонал. Когда мы пришли в это отделение, этот врач-профессор собрал медперсонал, который дежурил в тот день. И он сказал: «Нина, можешь ли ты нам еще рассказать, как это все у тебя проходило?» И я рассказывала, а он стоял, и по его щекам лились слезы. И он сказал: «Вы знаете, что, видя ее историю, видя ее саму, я знал, что такие люди не могут жить. Но она мне сказала: Виктор Иванович, не переживайте. Господь меня исцелил, и я буду жить. Мое сердце сжалось, слезы наполнили мои глаза. Я закрыл дверь, вышел за дверь и сказал: Господь, если ты есть, исцели ее». И тогда я сказала: «Виктор Иванович, я благодарю вас, вы также молились за меня». Вы знаете, он тогда сказал: «Мне очень хочется помочь людям, которых привозят в реанимационные отделения. И я как врач хочу им искренне помочь. И я рад бы даже бы и перекреститься, но я знаю, что ничего не поможет. А теперь я знаю, что нужно молиться. И люди, которые молятся, им Господь отвечает». И нас эти слова очень и очень возрадовали. Вы знаете, когда я пришла уже домой, у меня поднялась температура, и меня отвезли снова в институт, чтобы сделать мне УЗИ печени. И когда я лежала уже, и мне делали это УЗИ, я услыхала, как врач сказала: «Это чудо, это чудо. У нее разлагалась печень, теперь у нее печень совершенно здоровая». Эта врач подошла ко мне, она поцеловала меня в щеку и сказала: «Нина, благодари Бога, у тебя разлагалась печень, а теперь она у тебя совершенно здорова». Я благодарна Господу за Его милость, за Его прикосновение, за Его ласку, любовь и милосердие ко мне и к моим детям, за Его исцеляющую силу. И когда я уже была дома, вы знаете, был такой период, что как бы трудности приходили в мою жизнь одна за другой. И как мне казалось, что как бы еще одна трудность не ушла, как пришла уже другая трудность. И был такой день, в который я плакала и говорила: «Господи, я ничего не понимаю. Ну что это такое? Почему это все приходит в мою жизнь?» И мне казалось, что Господь меня наказывает, наказывает и наказывает, и я не знала, за что. И вот ночью я начала молиться Господу и говорить: «Господь, мне кажется, что Ты меня наказываешь, а я не знаю, за что. Если я в чем-то не такова перед Тобой, я хочу это знать, Ты вразуми меня, Ты скажи мне об этом». И я так беседовала с Господом и молилась, и плакала. И на протяжении нескольких часов, и вдруг я слышу голос, который мне говорит: «Прочитай Исаии 48:10». Я быстро поднялась, взяла Слово Божье, читаю. Я читаю такие слова: «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания». И Я еще и еще раз перечитала эти слова. И вы знаете, мне не стало легче после этих слов. Я на то время уже была так устала, что я сказала: «Господи, я уже больше ничего не понесу. Не допускай в мою жизнь больше никакой трудности». И я дальше продолжала молиться, и я дальше продолжала плакать. И видя мое состояние, в ту ночь Господь утречком, еле свет, присылает пастыря одного из одной церкви. И когда я увидела этого брата, я начала сразу же изливать свое сердце ему. Я ему все рассказала. Я сказала, что я не понимаю этого. Я ему рассказала это слово, которое Господь мне дал. Он сказал: «Прочитай Исаия 48:10». Этот брат выслушал меня, а потом мне говорит: «Нина, тебя Господь исцелил. Он тебе дал жизнь. И если Он тебя исцелил и дал тебе жизнь, если Он что-то допустит в твою жизнь, Он даст тебе силу все это превозмочь». И он мое внимание обратил на Псалом 11, где написано: «Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, 7 раз переплавленное». И он говорит мне: «Ты знаешь, посчитай, есть ли в твоей жизни уже 7 раз?» И вы знаете, я стала и говорю: «Нет». «Ты знаешь, Саша, нет 7 раз». Он засмеялся и говорит: «Так что жизнь твоя продолжается. И если Господь еще что-то захочет допустить в твою жизнь, Он даст тебе силу все превозмочь». И я начала благодарить Господа. Благодарить за то, что все эти трудности, которые уже остались позади, Он мне помог все это превозмочь. Во всех трудностях жизни Он не оставлял меня. И тогда снова и снова я начала благодарить Господа. Снова и снова преклоняла колени и искала Его лица. И снова Он был рядом. Он никогда не оставлял, Он выходил навстречу. И вы знаете, когда я оглядываюсь назад, то я вижу много милости Божьей в своей жизни. И я снова уже начала молиться о том, чтобы в нашем поселке была церковь. Мы 9 месяцев преклоняли колени и молились Господу об этой возможности. И в один день Господь дал нам эту возможность. Вы знаете, я хочу сказать, что когда было уже все подготовлено к евангелизационным служениям, был снят кинотеатр, были расклеены афиши. Это уже была последняя неделя перед первым служением. И вот вызывает меня один человек, который стоял у религиозной, так буду говорить, власти. И он говорит мне: «Ты знаешь, этот человек, который должен проповедовать у нас на евангелизационных служениях, был миссионер из Канады». И этот человек говорит: «Если этот миссионер будет проповедовать на этих евангелизационных служениях, я пойду в Министерство по делам религии и скажу, чтобы этому человеку закрыли визу на Украину, и чтобы больше ее никогда ему не открывали». Я имела длительную беседу с ним, но он мне сказал: «Ты знаешь, передашь этому проповеднику, чтобы он в пятницу приехал ко мне на прием». Я передала этому брату это, и мы все молились, потому что мы понимали так, что может сорваться евангелизация в нашем поселке. Мы брали пост, и мы снова и снова преклоняли колени пред Господом и просили защиты, просили милости Божьей. И когда уже была пятница, мы с моей сестрой Тамарой были в посте и в молитве. И после обеда звонок, это звонит этот миссионер и говорит: «Нина, молитесь, потому что с этим человеком у меня был очень неприятный разговор. Мне очень тяжело на душе, молитесь». И мы начали молиться. Мы все бросили, стали на колени и начали взывать Господу. И вы знаете, когда мы молились, Господь дает откровение. Он говорит, что этот человек не будет жить, что он умрет. Мы поднялись с колен, и я говорю своей сестре, говорю: Ты знаешь, давай мы пойдем к одной сестричке, старушке. С ней еще помолимся. Может быть, что-то Господь откроет нам, что-то скажет. И мы собрались и ушли к этой старушке. Мы пришли туда, стали на молитву, но Господь молчал. Никакого ответа не было. И тогда я говорю, когда мы молились, Господь открыл такое и такое, но вы никому не говорите, потому что это очень страшно. Мы пришли домой, мы снова молились, молились и молились. На следующий день уже этот проповедник приехал, он взял нас в комнату и сказал, вы знаете, всю дорогу от Ровно к Киеву я молился. И когда я подъезжал уже к Киеву, я услышал голос. Господний, который мне сказал, ты больше этого человека не увидишь. Вы знаете, мы были в очень большом страхе. Мы этому брату сказали, что мы днем раньше получили такое же откровение. Это была суббота, уже вечер. Мы снова и снова были в молитве, провели всю ночь в молитве. И утром мы собрались ехать на служение. И вот звонок. Поднимаю трубку, и мне говорят, наберитесь мужества и выслушайте такую новость. Такого-то и такого-то человека нет. Он умер. Таким образом, мы провели это евангелизационное служение. Вы знаете, на эти евангелизационные служения приходило очень много людей, потому что это было время отдыха, лето было. И в Пущеводице много санаторий еще были не закрыты, они были действующие. И на этих евангелизационных служениях люди принимали Иисуса. И мы благодарны Господу за это. Каждый вечер приезжали сотрудники милиции и спрашивали, все ли у вас в порядке. И в этом мы также видели защиту и милость Божью. Мы провели эти служения, и после этих евангелизационных служений у нас создалась церковь в Пущеводице. Мы начали работать в том направлении, чтобы зарегистрировать эту церковь. И когда мы уже получили документы на церковь, зарегистрировали ее, нам Господь дал возможность купить участок и маленькую комнату, где и сегодня мы собираемся. Слава Господу! Таким образом, Господь использовал сначала Ростислава в служении в Киеве, потом, так как я понимаю и верю в это, Он начал использовать меня. И я благодарна Господу. Вы знаете, это очень такое переживание, я даже не могу, знаете, это все передать. Одно, когда ты вливаешься уже в церковь, а другое, когда ты приходишь в церковь и смотришь на все лица, которым ты была причастна, и это очень и очень радует и ободряет. Это прекрасно. Когда ты понимаешь, что Господь использовал тебя в служении для этих людей, сердце твое сокрушается, и благодарность Господу льется из твоих уст. Я благодарна Господу за то, что Он использовал меня. Вы знаете, хочу говорить еще об одной грани своей жизни. Когда я смотрю назад, оглядываюсь назад на прошедшую жизнь, я вижу две грани. Грань скорбей, потери, грань переживаний и грань милости Божией, заботы Его, любви и благости. И вы знаете, я в своей жизни очень-очень много видела этих благ Господних. Хочу сказать несколько свидетельств, они будут кратенькими. Когда я осталась одна с детьми, был такой момент, что моим детям нужно было идти в школу, и у них не было обуви. И вот приходит один служитель и говорит мне, Нина, там в такую-то церковь привезли гуманитарную помощь, попросить, чтобы тебе разрешили что-то выбрать. Я говорю, нет, я ничего никого не буду просить. Все знают, что я вдова с тремя детьми. И я брала детей, мы закрывались в комнате, и я говорила, Господь, вот мои дети, а вот я. А Слово Твое говорит, что Ты отец сирот и судья вдов. Вот мы стоим перед Тобой. И я рассказывала Господу, в чем мы нуждаемся. Я говорила, Господи, вот через несколько дней, сегодня, завтра выпадет снег, а моим деткам не во что обуться. И вы знаете, Господь сразу же дал ответ. Прошло несколько дней, звонок позднего вечера в дверь. Приезжают братья с Ровно. Они ехали где-то на Россию и остановились переночевать. Когда утром они уже уезжали, один из братьев заносит великий короб в дом и говорит: «Это тебе передал тот и тот брат». И когда они уехали, мы открыли эту коробку, там была обувь, вся новая импортная обувь. И я сказала: «Господь, я не просила для себя обуви, но я благодарю Тебя, что наряду с тем, что Ты дал моим детям, Ты дал и мне». Еще один пример, как Господь мгновенно ответил на молитву. Когда строился у нас дом, братья там на втором этаже подбивали потолок шелевкой, доской. И вот один брат мне кричит сверху: «Нина, нет уже шелевки, еще нужно подбивать». А я говорю: «А где я ее возьму? Я не знаю, где ее взять». Потом я взяла детей и сказала: «Дети, давайте помолимся Господу. Мы не знаем, где эту доску взять, но Господь знает». Мы пошли в комнату, закрылись, мы помолились Господу, сказали об этом Господу. И что вы думаете? Не прошло где-то около 2 часов, как приезжает машина во двор, выходит один брат и говорит, кричит туда наверх: «Братьям, вам доска, шелевка нужна?» Этот брат, который говорил мне об этом, он говорит: «Николай, а ты что, знал, что нам нужна доска?» А он говорит: «Хожу по улице, и вот слышу, Господь говорит мне: залазь на чердак, бери доску, шелевку, которая уже несколько лет лежит там у тебя, и вези Нине в кущу, потому что она ей нужна». И я полез, взял эту доску и вот привез. Этот брат говорит: «Теперь бери молоток и иди подбивай то, что осталось». И вы знаете, это было чудесно, это был ответ сразу же на нашу молитву. И таких милостей, и таких благостей Божьих много и много и много. Вы знаете, и когда оглядываешься назад, то все эти трудности жизни, они как бы не имеют никакого значения, потому что ты видишь милость и благость Божью. Ты видишь, что в всех этих трудностях Господь не кого-то там испытывал, а тебя. В всех этих трудностях жизни Господь смотрел на тебя. Еще расскажу один пример, когда мы помолились и легли с детками спать. И вот ночью я просыпаюсь, резко просыпаюсь, и я слышу, как Господь говорит: «Молись о защите детей, молись о защите дома». И я, не вставая с постели, начинаю молитву. И я молюсь, молюсь, молюсь, и вот слышу, приближается лай собак по улице, и все ближе, ближе, ближе к нашему дому. И вот уже собака наш, который во дворе, он начал сильно лаять. И через несколько еще минут я слышу уже шум, шорох под дверью, и я понимаю, что кто-то уже под дверью есть. И вы знаете, в этот миг я уже перестала молиться. Страх как бы парализовал меня, и все мое внимание уже было обращено на дверь. А что же там, кто там? Вы знаете, я была в очень большом страхе. Но вдруг Господь дает мне в разум такое четкое слово: «Ибо не дал нам Бог духа страха, но силы, любви и целомудрия». И когда это слово пришло в разум, я сразу же начала молиться, я начала благодарить и сказала: «Господь, когда еще все было тихо, я спала, но Ты бодствовал, Господь, и Ты пробудил меня, и Ты сказал: молись за ограду жизни, молись за охрану детей». И я начала молиться, и я сказала: «Господь, я благодарю Тебя, что тех, кто с нами, больше тех, кто с ними». И я начала благодарить и благодарить Господа. И вы знаете, когда молитва закончилась, я услыхала тишину под дверью. Лай собак удалился, и ничего страшного с нами той ночью не случилось. Я не знаю, что бы могло случиться, это от меня скрыто на сегодняшний день. Но я твердо знаю, что милость и десница нашего Небесного Отца, она сберегла нас, сберегла жизнь мне и моим детям. И я благодарна Господу за это. Очень много трудностей и переживаний еще было в моей жизни. Таких непонятных. И когда снова и снова я приходила к Господу в посте и в молитве, и я говорила: «Господи, а что это пришло в мою жизнь? Я не понимаю». И когда однажды я задавала Господу такой вопрос, Господь поставил обстоятельства того дня так, что я увидела, как женщина рассказывает другой женщине подобно такие же переживания, которых я имею в своей личной жизни. И Господь дал увидеть моим глазам эту боль и услышать моим ушам, с какой болью эта женщина все это рассказывает. А я в то время была в посте, в молитве и говорила: «Господи, почему это пришло в мою жизнь?» И вдруг я услыхала голос Духа Святого, который мне сказал: «Тем утешением, которым будешь утешена ты, чтобы ты могла утешать других, вот таких, как эта женщина». И вы знаете, я пришла домой, и я молилась и говорила: «Господи, посмотри на этих людей, ну что они творят, посмотри». А Господь говорит: «А я смотрю на праведника, а беззаконника и делающего насилие ненавидит душа моя». И я сказала: «Господи, как в этих всех обстоятельствах ты еще смотришь на меня?» Господь сказал: «Да. Я хочу видеть, как ты будешь молиться за этих людей, как ты сможешь покрыть их любовью, как ты сможешь благословлять этих людей. Я смотрю на тебя, не на них я смотрю, я смотрю на тебя». И вы знаете, после той молитвы и после этого ответа мне стало очень легко. Я получила победу. Я получила победу в имени Иисуса. Я начала прикладывать усилия, чтобы из всех этих трудностей жизни, личной жизни, выйти победителем. И Господь мне помог в этом. Он меня поднял выше всех обстоятельств жизни. И так как Он сказал: «Тем утешением, которым ты будешь утешена», Он утешил меня. Он дал мне победу. Он поднял меня. И вы знаете, прошло несколько недель. У меня в доме были наши друзья. Как прибегает одна сестричка, она вся была залита слезами. И говорит: «Нина, Нина, мне сказали, что мой муж...» И я сказала: «Господи, я понимаю». Я ее взяла в дом, мы с ней беседовали, мы с ней молились. И вы знаете, после молитвы она уже стала с другим сердцем. Тяжесть эта ушла от нее. Она не захотела уже идти в дом. Она осталась с нами. Она делала ту работу, которую делали мы до того, как она пришла. И она до самого вечера была у нас дома. Я благодарна Господу, что Господь начал использовать меня для таких людей. И вы знаете, когда я очередной раз беседую и служу таким людям, я поражалась и думала: «Господи, эти люди задают такие же вопросы тебе, какие задавала я. Но я на сегодняшний день уже имею ответы от тебя». Вы знаете, проведя через эти все трудности, Господь много шлифовал именно меня. Он мне показывал, что мне нужно оставить, в чем мне нужно поправить свою жизнь. Он указывал мне на те грани, где я должна возрастать в нем. И я благодарна Ему за это. Я благодарна Ему за все трудности, за все переживания, горе, потери. Потому что на сегодняшний день я могу сострадать людям. Вы знаете, в нас в церкви был один брат, который сказал такое свидетельство, что одному проповеднику, одному человеку сделали УЗИ сердца и увидели, что у него сердце очень и очень большое. И врачи были очень и очень обеспечены тем, что у него такое большое сердце. И вот пришли к нему и говорят: «Ну что это такое? Ну что у вас такое сердце большое?» А он говорит: «Не переживайте, все в порядке». Эти врачи смотрят на него, он говорит: «Я служитель, я проповедник Слова Божьего, и у меня сердце должно быть очень большое». И вы знаете, это свидетельство мне так понравилось. Я тоже хочу, чтобы мое сердце было очень большое. Хочу, чтобы мое сердце могло вместить каждого человека, которому я должна послужить, который нуждается в помощи. Потому что я в нашей церкви несу молитвенное служение, и много приходится выслушивать людей, знаете, люди приходят с трудностями, и я хочу, чтобы мое сердце было большое. Я знаю и могу сказать с уверенностью, что у каждого человека, сидящего на этом месте, есть проблемы, потому что время сейчас такое тяжелое. Об этом нам говорит Слово Божье. Я знаю, что есть трудности, есть переживания, есть боли, есть потери, есть одиночество, есть предательство. Я знаю об этом. И сегодня этим свидетельством, которым я говорила вам, Господь хочет вас всех поддержать и сказать, что есть утешение, есть надежда, есть милость Божья, есть благодать Божья, действующая на сегодняшний день, есть исцеляющая сила Иисуса, потому что Слово Божье говорит, что ранами Его мы исцелились. Поэтому я сегодня обращаюсь к каждой такой душе и хочу сказать, что если вы имеете веру в Иисуса Христа, как в своего друга, как спасителя, как исцелителя, как помощника, вы можете приходить сегодня и церковь, наша группа, мы будем вам служить, мы будем молиться о вас, и Господь будет вас утешать, Он будет вам помогать, я в этом убеждена. Пусть Господь всех вас благословит. Я хочу еще раз сказать стихотворение. Сон бежал от меня полуночной порой, и мне так захотелось увидеть Христа, чтобы Он побеседовал раз хоть со мной, и представилось мне, это было бы так. Льют свои звездочки свет задремавшей ночи, тишина разлеглась над землею, только боль в моем сердце никак не молчит, не дает мне и ночью покоя. Беспокойно стучит мое сердце в груди, голова, как свинцом налитая, руки, ноги немеют, и как в дальнем пути жажда силы моей отнимает. Возбужденные недугом очи горят, обращенные к небу с мольбою, и как якорь спасения, надежды маяк, вдруг склонился Христос надо мною. Он с участием смотрит мне прямо в глаза своим дружеским ласковым взором, словно многое-многое хочет сказать, а промолвил лишь только «так надо». А я жажду, хочу, чтоб сказал он еще, чтоб присел на постель мою рядом. Он стоит и молчит, и глядит горячо, а потом повторил лишь «так надо». И не стало его, я осталась одна со своей мучительной болью. Я готова вслед бежать, его снова просить, «о, Господь, постоял бы еще в изголовье! Мне приятно с тобой, меньше и кажется боль, но побудь хоть чуть-чуть еще рядом». Мне ответила ночь тишиною своей, и тогда прошептала я, «так надо». Чтоб не встретилась в жизни мои брат и сестра, не печалься, не плачь, не ропщи, значит, доля от Бога такая твоя, значит, надо, так надо, пойми, все ко благу для любящих. Помни и знай, ведь написано в Слове Господнем, может быть, уже завтра наследуем рай, может быть, еще даже сегодня, и тогда ты поймешь, что страдания твои были лестницей в край без страданий, и от сердца прославишь ты Бога любви за весь пройденный путь испытаний. И еще один вирш. Когда тебе покажется твоя судьба невыносимо трудной и тяжелой, ты не спеши роптать, склонись душой пред волей Бога. Мы, люди, часто таковы, Нам хочется здоровья, счастья, мира. Но когда Бог нам посылает скорби и дни, мы часто так теряем свои силы. Нам хочется, чтобы было хорошо. Но почему мы часто так не замечаем, как много есть живущих тяжело годами, целями которых мы не знаем? Как много есть прикованных к постели тяжелым недугом на многие года, а мы лишь на неделю заболели, и то уж ропщим иногда. Когда ты видишь, как идет прохожий, кто вынужден ходить на костылях, то не забудь прославить Бога за то, что ходишь ты на двух ногах. Вот палочкой стучит слепой прохожий, не видя пред собою ничего, ни цвета неба, солнца, ни даже матери лица. Скажи, за что такая доля? Ведь он не хуже, не грешнее всех, мой друг, чтоб за глаза ты славил Бога. Для тех, кто видит, он пример для них. Ты славишь ли Творца, что дал тебе и слух, и голос, что можешь ты и петь, и слышать? А вспомни, сколько есть глухонемых. Для них ничто прекраснейшие звуки, их жизнь течет в безмолвной тишине. А мы, имея все пред Иисусом, так редко благодарность шлем в ответ. На свете и безумных очень много, о, как безмерно их жизнь тяжела! Ты славишь ли Творца, что от порока твой разум охраняет Божья рука? Мы с легкостью от Бога принимаем Его защиту, милость и дары, и часто там Его не прославляем, где ждет Он благодарности и хвалы. Для нас оно порою незаметно, что чудом нам Он многое дает. Вот почему большим примером людская боль вокруг бедой встает. Запомни это, все запомни, не оживляющихся глаз слепых. Запомни несмываемое горе на лицах укалеченных больных, в житейских трудностях, в заботах, в огорченьях. Ты не спеши роптать и не кляни судьбу. Те люди жизнь твою без промедления охотно бы сменили на твою. И если тебе в жизни будет очень трудно, и если ты всю жизнь несешь свой крест, отчаиваться все-таки не нужно, а нужно славить Бога и за то, что есть. Бог нам сказал, чтоб мы были довольны во всех превратностях своей судьбы. И это слово охотно, добровольно исполнить свято мы на земле должны. Аминь. Могучие крылья в далеком полете, широкий размах, немного стараний, немного усилия, и он высоко, высоко в небесах. Немного стараний, немного усилия, он высоко, высоко в небесах. У ласточки крылья, у голубя тоже, а я, человек, не умею летать. Но крылья молитвы ты дал мне, о Боже, они меня могут над миром поднять. Но крылья молитвы ты дал мне, о Боже, они меня могут над миром поднять. начинает молиться. Птиц перелетных растерянный вид. Ведь птицам приходится посторониться. Дорогу молитвам людей уступить. Ведь птицам приходится посторониться. Дорогу молитвам людей уступить. Старания, немного усилия. В полете молитвы найдешь лишь покой.